Глава 6. Путешествие как на курорт, только наоборот. Евгений, наконец, отбыл в освояси собирать вещи и сочинять план грядущего путешествия. Не удивлюсь, если в стихах. На прощание он раз 10 уточнил, где мы завтра встречаемся, возле стоек регистрации на рейс в Кировск, пообещал забронировать экскурсию по озеру на Сапах на двоих, а то мне кажется, что Сигизмунд кататься не умеет. Ознакомил нас со своими торжественными установками. Бездостойный, нарядной брючной пары настоящий джентльмен в путь не отправляется. И, наконец, покинул дворец приветливых эльфов. «Слишком, слишком приветливых», — сказала бы я. Карл, утомленный битвой и демотивированный потерей пера, ухитрился заснуть на руках у Сигизмунда, раскинув крылья и дрыгая ногой. После отбытия Евгения фея Абсента решила воспользоваться шансом на нормальное времяпрепровождение и теперь сидела, окруженная тремя чашками чая и пятью тарелками со сладостями. Ела и пила с двух рук и то и дело одаривала нас Сигизмундом яростным взглядом. Наверняка предвкушала, как будет претерпевать путешествие в Кировск снова в роли неподвижной злой куклы. «А давай мы тебя инфернально накрасим». Ну, просто невозможно было удержаться от такого предложения. «Добавим драмы в образ». «Чтобы Евгения удар хватил?» — хмуро поинтересовалась фея. «Тогда надо точно рассчитать время. Чтобы это случилось после добычи флейты, но до возвращения с победой. Тогда я успею сплясать на его бездыханном, испуганном теле». «Ты уж определись таки, бездыханным или испуганным», — добавил Сигизмунд. «Потому что это взаимоисключающие понятия». «Какой же вы, ваше котейшество, редкий зануда», — заявила фея, и картинно отвернулась, когда Сигизмунд зашипел от возмущения. «Ну да, многие считают его слишком правильным, но далеко не все позволяют себе говорить об этом в глаза». Фею в данном случае оправдывал лишь пережитый стресс. Да и вообще, услышав план дальнейших действий, она сначала долго икала от изумления, потом рассмеялась и поинтересовалась, можно ли заменить этого человека на кого-то нормального, при ком можно не притворяться истуканчиком. А когда оказалось, что нельзя, пообещала свести Евгения в могилу, а нас с Сигизмундом похоронить под чувством вины. «Тяжелым, как похмелье после неликвидного алкоголя», — веско заявила она. «Угу», — ответила я. «А что еще ответишь?» Тем временем его высочество проводил среди своих подданных поборы и изъятия. Почему-то оказалось, что драгоценные камни и старинные серебряные украшения из королевской сокровищницы невозможно легально превратить в человеческие деньги за один день так, чтобы тобой не интересовались либо стражи правопорядка, либо криминальные элементы. Какая неожиданность, да? Теперь пришлось изучать маленькие частные сокровищницы на предмет старых монет в хорошем состоянии, чтобы продать их коллекционерам и мелких колец и цепочек, чтобы отнести их в ломбард. Весь день, то есть вторые сутки подряд без сна, прошел в суматохе и планировании. Сколько еще штанов, толстовок, носков и футболок покупать Сигизмунду? В какой дорожной сумке будет удобно фее? Как провести Карла, который, кстати, так до сих пор и не проснулся, и я ему очень завидовала, в самолете, при том, что птиц в самолетах перевозить категорически нельзя? А потом наступил вечер. Его высочество принес бутылку с черным ежевичным вином и предложил выпить за успех грядущего мероприятия. Тогда я поняла, что вот он, последний момент, когда можно покинуть сей нелепый цирк. Или, если покинуть не получится, хотя бы его возглавить. «Вы как себе это видите?» — спросила я. «Прилетаем мы в Кировск и...» «Что и?» — устало спросил Сигизмунд. После похода по ломбардам он выглядел вовсе не таким счастливым, как до. «Где живем? Как забираемся на эту гору и откуда там возьмется дракон?» «Возможно, это иносказание», — тихо проговорил эльфийский принц. Ему тоже приходилось непросто. Сны его брата начали расползаться по коридорам и залам под холма, и в них было слишком много клубящейся тьмы и странных образов, чтобы не пытаться их сдержать. На это уходило очень много сил. Однако я бы предпочла остаться здесь и станцевать ночной танец с кошмарами, чем отправиться в романтическое, то есть поэтическое путешествие. «Возможно», — кивнула я. «То есть импровизируем. Никогда не поверю, что уши не припасено хотя бы с десяток историй на такой случай», — улыбнулся эльф. «Хм», — я закусила губу. Неужто и вправду придется возглавить? Есть у меня пара черновиков. Подумаю, как вписать их в план. Как говорится, хочешь рассмешить кого угодно, расскажи ему о своих планах. Поэтому, чтобы уберечь коллег по несчастью от смеха, я просто ушла спать. Хотя нет, не просто. Наконец-то! Однако счастье формата «мирно проспать всю ночь», утром медленно с расстановкой позавтракать, неспешно собраться и поехать в аэропорт было мне не суждено. Примерно в 3 часа по полуночи я проснулась от какого-то зловещего осознания и несколько минут лежала в полной темноте, таращась в никуда. Пыталась понять, что именно не так. А когда поняла, то скатилась с кровати, оделась со скоростью, которая сделала бы честь любому смертному и бессмертному, и вылетела в коридор. До двери в комнату Сигизмунда я долетела за 2 удара сердца, благо та была недалеко, и врезалась в нее всем телом. А потом для верности постучала кулаком, пяткой и даже лбом немножечко. От безысходности. Через 5 минут из комнаты послышалось хриплое. «Кто?» «Я! Я! Открывай, Сигизмунд, у нас проблемы! То есть у тебя!» Еще через 5 минут дверь соизволила распахнуться и явить миру Сигизмунда, зевающего во весь рот и категорически без одежды. То есть совсем. Я смерила его взглядом и не смогла удержаться от комментария. «Ты, главное, в Кировске так не делай, когда в гостинице поселимся». «Как так?» Он еще раз зевнул, навалившись на дверной косяк. «Без трусов», — ехидно заметила я. «То есть ты сейчас устроила это вторжение, чтобы обучить меня привычкам людей?» «Нет», — отрезала я, целенаправленно глядя Сигизмунду в глаза, а не ниже. «Я тут поняла одну удручающую вещь. В ответ его котейшество просто нагло зевнул мне в лицо, а мог бы ради приличия спросить, и какую же вещь? Такой диалог запорол, а?» «Сигизмунд», — сладенько сказала я, — «у тебя нет паспорта». «И? Как ты лететь собрался?» «Ну, — задумался он на секунду, — по билету?» «Короче». Я поняла, что не готова полночи стоять и объяснять вчерашнему, то есть уже позавчерашнему коту, все тонкости идентификации людей в современном мире. «Тебе нужны документы. Срочно. Потому что вылет у нас утром!» Сигизмунд еще раз зевнул. «И вот ради этого ты меня разбудила? Пусть эльфы иллюзию наколдуют. Такую, которая продержится несколько дней и сработает в аэропорту, в гостинице, где угодно, если твои документы решат проверить?» Наконец на лице Сигизмунда отразилось хоть какое-то подобие адекватной мысли, а не эмоция «ходят тут по ночам всякие, порядочных котов будет почем зря». Я вздохнула. «Особенно, учитывая, что мы не можем привлечь кибердемонов, домовых и городских...» «Да понял я все, понял», — пробурчал Сигизмунд, окончательно проснулся и пошел к себе надевать трусы и все то, что носится поверх них. Короче, по итогам ночи счастливы были все. Особенно те эльфы, которые, отправившись на дело, от души набедокурили и явились обратно в 5 утра с победой. Смеялись во весь голос и рассказывали желающим, впрочем, и нежелающим тоже, как сначала неудачно встретили и, конечно, напугали 2 грибников-полуночников, одного бомжа под кустом, подозрительную женщину готического вида, которая закапывала что-то в мягкую землю возле пруда, и худую возвышенную деву, по результатам проверки оказавшуюся привидением из соседнего района. А потом удачно обнаружили на краю парка велосипедиста подходящего возраста с документами. Свалили его на землю, слегка стукнули затылком о травяную кочку и навели морок, заставив думать, что паспорт лежит, полеживает дома в шкафу в папке с прочими важными бумажками и в ближайшее время точно-приточно не понадобится. Ведь, как известно, наложить иллюзию на фотографию и имя гораздо проще, чем с нуля создавать вечный артефакт. «Мило», — благодарно кивнул Сигизмунд, задумчиво разглядывая свое новое доказательство человеческой сущности, когда мы уже ехали в такси в аэропорт. «С феей в сумке. И до сих пор спящим Карлом. Там же». «И внушительно». «Тебе подстать», — улыбнулась я уголками рта. Теперь документы утверждали, что в путешествие без диких гусей, зато с чайкой, мне суждено отправиться в компании Сигизмунда Васисуальевича Марша, 36 лет от роду, неженатого и прописанного в Купчино, «Главное, Евгению паспорт не свети», — сказала я. «Он-то думает, что ты норвежец, по легенде». «Может, я просто всегда мечтал им быть», — усмехнулся Сигизмунд. «Примерно как он, хорошим поэтом». «Любишь ты его?» — фыркнула я. «Но уж явно не больше, чем он тебя», — тут же отбил подачу Сигизмунд. «Спасибо, что напомнил». Я отвернулась к окну и забарабанила пальцами по стеклу. «Добрый, добрый Сигизмунд. Уел. Но мы еще посмотрим, кто кого». Расплатившись с таксистом, я прошла несколько шагов и остановилась перед раздвижными дверями аэропорта. Они гостеприимно раскрылись, потом закрылись, потом снова открылись. «И чего мы ждем?» — поднял бровь Сигизмунд. «Чего именно ты ждешь, понятия не имею», — я пожала плечами. «А я жду, когда ты разбудишь нашего крылатого спутника, чтобы познакомить его с планом проникновения в самолет». Сигизмунд скривился. «Сколько же проблем люди выстраивают вокруг поездок с животными. Если бы, кстати, ты ехал в виде животного, то эти проблемы особо и не познал. Ну, за исключением того, что не прошел бы нормы по весу, поэтому летел в багажном отсеке». «Что?» «Если бы авиакомпания вообще перевозила животных, а то, знаешь ли, некоторые вас в принципе не возят. А вот Инна бы сначала пыталась поймать билет на нужный борт, потом собирала документы, потом заранее ехала на ветконтроль, потом...» Сигизмунд возмущенно зашипел и резко вынул Карла за ногу из сумки. И встряхнул пару раз. Получилось, наверное, не самое приятное пробуждение, но действенное. Карл заорал, заставив проходящую мимо парочку шарахнуться и уронить чемодан, и выпучил глаза. Сигизмунд еще раз тряхнул его, потом крепко прижал к груди, натурально, как родная мать, и заговорил четкими рубленными фразами. «Агент Карл, даю вводные. Мы не можем пронести тебя на рейс в ручной клади. Ее буду досматривать. Однако уже перед посадкой сумки не просвечивают, поэтому тебе самому надо взлететь под потолок аэропорта, сверху проследить, как мы пойдем на посадку, и следовать за нами. А потом, когда все проверки будут пройдены, спуститься и вернуться в сумку. Понял?» «Ха!» — сообщил Карл. «То есть все просто. Взлетаешь под потолок, следишь за нами, спускаешься тогда, когда я или Алла подадим тебе знак. Понял?» «К-к-к». «И еще не подерись с воробьями и голубями», — добавила я. «Они тоже временами туда залетают. И тихо, пожалуйста, чтобы тобой не заинтересовались люди и не попытались выгнать». «Ка!» — возмутился Карл. «Мол, что мне какие-то другие птицы, а уж тем более люди». «Вот и ладненько», — сказал Сигизмунд и подкинул Карла в воздух, а потом повернулся ко мне. «Веди». «Как приятно, что ты ценишь мое знание мира людей», — кивнула я, и мы отправились покупать билеты. И даже отстояли маленькую очередь, после чего я мысленно выругалась и пошла прочь, оглядываясь по сторонам. «Что не так?» — прошептал Сигизмунд, догнав меня. «Нам надо сначала найти Евгения», — ответила я, придав голосу соответствующую интонацию, «потому что он не прислал фото паспорта». «Потому что у него телефон разбился», — любезно напомнил Сигизмунд. «И еще телефон новый не купил», — добавила я еще один пункт к списку сегодняшних просчетов Евгения. Пошла искать стойки регистрации на рейс на Кировск. Надо сказать, что нашего стихотворца я нашла взглядом раньше, чем эти самые стойки, и мысленно застонала, сжав зубы. Весь вид господина-поэта говорил о том, что путешествуют джентльмены во всем лучшем. Самом-самом. Пусть оно даже резко отличается от того, что носят обычные люди. Выглядел Евгений как нечто среднее между археологом из приключенческого фильма и любителем африканского сафари. Даже рюкзак у него был не современный, а из кожи и брезента, с блестящими металлическими пряжками, сильно потертый и всем своим видом кричащий. «Эй, во мне носили священный Грааль, самоцветы из древней гробницы и ожерелье богини Кали. А чего добился ты, бесполезный, бездушный, банальный современный чемодан из пластика?» На голове у поэта красовалась шляпа а-ля Индиана Джонс, на поясе висели большой фонарик, моток веревки и кожаная сумка. А рубашка с высоким воротником и широкими манжетами, заправленная в штаны, была такой белоснежной, что хоть рекламу отбеливателя снимай. Но добило меня не это. Из нагрудного кармана рубашки торчал уголок носового платка, не иначе как накрахмаленный и с кружевным краешком. «Идеально», — пробормотала я. В этот момент Евгений повернулся и, наконец, меня заметил. «Алла!» — радостно замахал он рукой, и через мгновение все люди вокруг знали, что я знакома с этим искателем приключений. «Рад тебя видеть!» «Привет», — сказала я и мысленно добавила. «Не могу разделить твою радость, прости. Пошли покупать билеты». «Точно!» — Евгений продолжал сиять всем своим видом и говорить чуть громче, чем нужно. «Ещё ж билеты!» «Ну а как ты собирался лететь в квест? Или у тебя тут Пегас припаркован в стойле неподалеку?» «Да ну, вряд ли», — вмешался Сигизмунд. «Для того, чтобы путешествовать на крыльях поэзии, сначала надо чего-нибудь в ней добиться». «Раз уж вы такой спец в поэзии», — тут же отозвался Евгений, «то не посоветуете ли мне, у кого из мэтров стоит поучиться? Что вам ближе по настроению? Верлибры Глюка или трехстишье Транстрёмера?» «В целом все равно», — милостиво проговорил Сигизмунд. «Главное, чтобы у вас хоть что-то начало получаться на поэтическом поприще. А то вон у некоторых настоящие книги выходят, а некоторые способны лишь техзадания для квестов писать». В глубине моей сумки что-то хрюкнуло. «Ой», — удивился Евгений, — «а у вас там чайка?» «Нет», — ответила я, на всякий случай отводя сумку подальше от любопытного носа, приделанного к не менее любопытному поэту. «У меня там моя любимая кукла. Кстати, она заводная. Может двигаться, петь и разговаривать. Хотите как-нибудь послушать?» «Нет», — ответил Евгений и отступил подальше. «Я, пожалуй, воздержусь. Не люблю жанр хоррор». «Жаль, жаль», — не выдержала я и съехидничала. «А я вот обожаю. Не ходить нам вместе в кино». И вздохнула с притворным разочарованием. «В таком случае...» «Я готов сидеть с закрытыми глазами», — тут же нашелся Евгений, «и держать тебя за руку, чтобы не было так страшно». «Вот спасибо», — поблагодарила я. «Наверняка в Кировске прекрасный кинотеатр с 3D, и мы найдем в расписании что-нибудь чудесное». И потыкала пальцем фею, мол, слушай и предвкушай. «Готова поучаствовать в процессе пугания Евгения?» Фея снова фыркнула, и мы, наконец, пошли за билетами. То есть снова. Дальше все шло без эксцессов. Сигизмунд разумно положился на мою экспертизу по части аэропорта и не отсвечивал, шел следом, как утенок за мамой и уткой, и широко улыбался Евгению, как будто тот был сочным стейком, а Сигизмунд — голодным норвежским лесорубом, который только что вернулся домой после рабочего дня и желает перекусить. «Шею тебе перекушу», — как бы говорил взгляд его котейшества, но господин стихотворец, вместо того, чтобы опасаться и держаться на безопасном расстоянии, дерзко смотрел в ответ и всячески демонстрировал безрассудную смелость. Слишком самонадеянно, как по мне. Приятно, что мы идеально уложились в тайминг. Пусть и зарегистрировались последними, обрели свои законные места в самом хвосте самолета и отправились на досмотр. Я немного волновалась за фею, но в итоге ею никто особо не заинтересовался. Неужели она даже аппарат сумела обмануть, убедив тот в своей искусственной сущности? Награду за лучшую роль второго плана этой зеленой леди. Сигизмунд тоже спокойно прошел через рамку. А вот Евгений имел оглушительный успех. Точнее, успех имел его рюкзак. «Что это? А это?» — задумчиво спрашивал сотрудник аэропорта. А наш романтический любитель приключений отвечал. «Словарь саамского языка. А друза кварца? Кол против вампиров? Нет, не заточенный, вы же видите, он работает только в паре с заклинанием. Сувенирное издание Омара Хайяма. Да, с медной окантовкой. А вы не любите Омара Хайяма? Мед? Нет, не выброшу. Сейчас это не жидкость. Посмотрите, как он засахарился. Кубок за лучший апокриф 2017. Нет, сплав из бронзы с чем-то. Эй, это же для бумаги нож. Он не заточен. Совсем-совсем нельзя? А может, все-таки можно? Нет, это не оконная замазка, а Гуд Брандсдален. Вы что, в сортах сыра не разбираетесь? Под конец я поймала себя на мысли, что с интересом смотрела бы и смотрела это шоу, если бы, конечно, время не поджимало. В итоге Евгений отбил в словесном бою все, за исключением ножа для бумаги, и, тяжело дыша, плюхнулся на стул рядом с Сигизмундом, который ухитрился задремать. «Боюсь спросить, зачем тебе все это богатство?» — сказала я. «Мало ли что!» — пожал плечами Евгений, вытер пот со лба и принялся остервенело пихать друзу кварца во внешний карман, который выглядел ровно вдвое меньше, чем надо. «Ненавижу! Распотрошат все вещи, а ты их потом складывай обратно!» «Попрыгай сверху», — предложил Сигизмунд, не открывая глаз. «Самое крепкое выживет, а самое бесполезное можно будет выкинуть». «Не знаю, как у вас, а у меня все полезное», — наставительно заметил Евгений, затянул завязки на горловине рюкзака и улыбнулся. «Ну что, летим навстречу приключениям?» «Пока еще идем», — ответил Сигизмунд и сладко потянулся. «Натурально, как разбуженный кот. Хотя почему как?» Я отошла от Евгения и посмотрела на потолок, высматривая Карла. Пора было искать место побезлюднее, делать условный знак и паковать нашу птичку в дорогу. Однако птички видно не было. Нигде. «У меня только один вопрос», — прошипела я Сигизмунду, когда мы уже сидели рядом с Гейтом, а в паре метров от нас Евгений вдохновенно изучал содержимое местного киоска, громко комментируя ассортимент и цены. «Куда делся Карл?» — фыркнул Сигизмунд. «Нет. Как нам его искать? По громкой связи?» «Пассажир Карл, пройдите к 9-му гейту, вас ожидают». «И что мы делаем, если он не найдется до вылета? Остаемся здесь, потому что в книге явно говорилось о птице, и без него лететь бессмысленно». «Это уже 4 вопроса». «Сигизмунд, ты зануда». «Это я тебя подбадриваю. Не сказать, чтобы это у тебя получалось хорошо. И на солнце бывают пятна». Сумка у меня на коленях затряслась от того, что кто-то зеленый внутри беззвучно, но с большим энтузиазмом ржал. «Полностью согласна», — прошептала я, наклонившись поближе. «Тут такое пятно самомнения, что как бы затмение ни случилось». «Затмение», — повторил Сигизмунд, но вместо того, чтобы возмутиться покушением на сомнение в его солнцеподобности, вдруг схватил меня за плечо и тряхнул. «Затмение, Алла!» «Поясни», — потребовала я, на всякий случай найдя взглядом Евгения. Тот как раз обнаружил чудесное детище журнального искусства, наполовину состоящее из конвордов, а на вторую половину — из стихов, и вел этический диспут с продавщицей. Если тщательно прислушаться, то было там что-то о недопустимости подобных антилитературных франкенштейнов, потому что пассажиров может контузить отсутствием вкуса. Бедная продавщица, можно было ей только посочувствовать. «Затмение реальности», — медленно проговорил Сигизмунд. «Тебя не удивило, что наш пернатый друг так долго спал?» «Утомился, все силы в драке с поэтом растерял». «И заснул после этого дольше, чем на сутки», — Сигизмунд покачал головой. «У нас было слишком много дел, и я упустил этот момент», а потом осторожно тронул сумку. «Фея, скажи, пожалуйста, промежутки между дракой и приходом Карла в библиотеку, вы, я так понимаю, шли часть пути вместе?» Молния на сумке приоткрылась, и в отверстии показался глаз и кусочек любопытного носа. «То не реагируй на внешние триггеры и до последнего притворяйся куклой, то на вопросы им отвечай», — тихонько пропела фея. «Но да, из темницы мы выходили вместе». «И пошли в библиотеку, никуда не сворачивая?» — спросил Сигизмунд. Правда, надежды на утвердительный ответ в его голосе не было. «Никакой». «Сворачивая?» — вздохнула фея. «Все повороты перечислить. Я, знаешь ли, не слишком хорошо под землей ориентируюсь». «Достаточно будет лишь одной зацепки. Не видели ли вы сиреневое свечение на стенах?» «Упс», — сказала я, потому что наконец поняла, куда клонит Сигизмунд. «Видели?» — упавшим голосом подтвердила фея. «Затмение реальности», — проговорил его котейшество. «Вы слишком близко подобрались к покоям спящего брата, и Карла зацепила его с нами. Он ведь обычная птица, защиты на нем никакой не было. А почему нашу зеленую красотку не задела? «Я когда с похмелья», — пробормотала фея Абсента, — «никаких снов не вижу. А у меня, слуг насада, оно так и не прошло». «Вот и ответ», — я хрустнула пальцами. «До библиотеки Карл сумел дойти, а потом провалился в волшебный сон. Мы это упустили. У тебя получилось выдернуть его в реальность перед аэропортом, и он даже часть пути пролетел». «Скорее всего...» А потом, когда присел на какую-нибудь балку, снова заснул. Я посмотрела на табло. «У нас 10 минут до посадки». «Значит, будем искать очень быстро». Сигизмунд рывком встал и, прищурившись, принялся осматривать взглядом потолок над собой. В который раз. Я тоже поднялась и тронула его за локоть. «Найти мало. Надо будет его разбудить». То, что сказал Сигизмунд, вряд ли было человеческим выражением. Больше тянуло на ругательство на кошачьем языке. Очень уместное в наших обстоятельствах, которые подозрительно походили на непреодолимые. Очевидно, обращение к мудрости поколений кошачьих предков пошло Сигизмунду на пользу, потому что он прервал ругательство на полуслове и задумчиво пожевал нижнюю губу, а потом спросил. «Ты же внимательно смотрела в рюкзак Евгению. Ну, у него там не было музыкального инструмента». «Какого?» «Любого. Хоть губной гармошки, сломанный». Сигизмунд задумчиво посмотрел на поэта, который от печатных изданий перешел к продуктам питания, и вот уже минуту не мог выбрать одну шоколадку из двух, вслух зачитывая состав. «Я вспомнил способ прогонять наведенные сны, что особенно ценно в нашем случае, и могут пользоваться даже существа без магии». «Что ж ты его не вспомнил, когда мы были под холмом?» «Потому что он работает только на животных, и там был бы все равно бесполезен». «Хорошо. Что нам нужно?» «Мелодия и ритм, чтобы я смог сплести из них хлыст для пробуждения, что особенно приятно, при его применении можно не видеть цель, а сработать по площадям. Разбудить всех в зоне вылета? Только если накопим достаточно духоподъемной силы». «Звучит-то как?» — я вздохнула. «Ладно. На самом деле звучит как план. Если у нас все получится, и Карл где-то недалеко, мы его разбудим. Если же он уснул еще до зоны досмотра, и мы его не достанем, придется возвращаться. Дело за малым — найти музыкальный инструмент». «Два. Я же сказал. Мелодия и ритм». «Так». Я сунула сумку с феей Сигизмунду. «Я мигом». Это получился самый быстрый, дорогой и беспощадный шопинг в моей жизни, поставивший под угрозу наше благополучие в Кировске, ибо пришлось потратить кучу денег на дурацкие покупки и лично мое чувство прекрасного. Однако да благоволят ночные небеса тому, кто додумался продавать авиапассажирам деревянную дудку и псевдошаманский бубен с висюльками из косточек. «Разбуди свою внутреннюю мощь, используя кожу косули и элементы байки из костей зайца-белика», — значилось на ценнике. «Покупается же кто-то на такое», — подумала я, спеша обратно к Сигизмунду. И через секунду рассмеялась. «Должно быть, продавец в эту самую секунду думал так обо мне. Налетела, накупила, убежала. Вот ведь дурочка с деньгами». «Уф, готово», — выдохнула я, протягивая покупки Сигизмунду. Он посмотрел на меня, вопросительно подняв бровь. «Ты действительно думаешь, что буквально за пару дней, будучи человеком, я освоил хоть какой-то музыкальный инструмент?» «Конечно», — кивнула я. «Времени-то было, завались!» «Тогда я пойду вон туда», — Сигизмунд кивнул в сторону закутка между вендинговым автоматом и стеной, «чтобы не привлекать внимания, учитывая размер этого места». Он прищурился. «Мне понадобятся 3 песни, и, повторюсь, исключительно духоподъемные». Развернулся и пошел прочь. «Ох», — сказала я, глядя ему в спину. «Нет, бывают такие ситуации, когда приходится делать невозможное. Но раздери меня, туманный дух, я не знала ни одной, ни единой духоподъемной песни настолько хорошо, чтобы сыграть ее на дудке. На дудке, впрочем, я играть тоже не умела». «Не хочешь поучаствовать в концерте?» — присела я к сумке с феей. Та даже соизволила выглянуть и выразительно покрутила пальцем у виска. «Ну да, ну да, так себе идея». Я встала и внезапно увидела у себя перед лицом незнамо откуда взявшуюся шоколадку. Хотя, конечно, знамо. Протягивая мне конфету, Евгений улыбался, как начищенная серебряная монета в полнолуние. «Это тебе!» «Спасибо», — машинально сказала я, кинула шоколадку в сумку и протянула поэту дудку. «Ты знаешь какие-нибудь духоподъемные песни?» «В смысле, слова?» «В смысле, на дудке?» «Это флейта?» «Тогда на флейте». «Какие именно духоподъемные?» — нахмурился Евгений, взяв дудку, то есть флейту, в руки и озабоченно ее разглядывая. «Про смысл жизни, про любовь, про пионеров?» «Любые», — ответила я и покрепче взялась за бубен. «Давай срочно устроим перформанс». «Прямо тут?» Сложно сказать, чего было больше в голосе Евгения. Осторожного восхищения или легкого ужаса. «Да, причем немедленно». Я нашла глазами Сигизмунда уже на позиции и через силу улыбнулась Евгению. «Начинай, я подхвачу». Надо отдать поэту должное, он не стал отговаривать меня, не отказался от великой миссии, смысла которой ему по понятным причинам не объяснили, и не повел себя так, как повели бы 90% среднестатистических добропорядочных людей. Он хмыкнул, дунул в дуу во флейту и перекатился с носков на пятки, а потом с пяток на носки, одернул манжеты и хорошо поставленным голосом громко произнес: «Итак, сегодня для того, чтобы скрасить ожидания в аэропорту нашего любимого города, мы поднимаем вам настроение. Начнем с проверенных годами мелодий». И внезапно, вполне мелодично и даже с импровизациями, заиграл «Не плачь, девчонка». Пассажиры начали удивленно оборачиваться, улыбаться, подходить поближе. Я на всякий случай задвинула приоткрытую сумку с феей под сиденье, чтобы вдруг не подумали, что мы тут за деньги играем, а не по велению души. Подняла над головой бубен, подарила всем фирменную улыбку Ши, такую искреннюю, как будто магия была при мне, и заиграла. Хлоп-хлоп-хлоп кончиками пальцев, потом два раза ладонью, стук-стук-стук сгибом пальцев и снова ладонь. Крутануть бубен на кончике пальца, чтобы косточки пропели, прошелестели собственную песенку и снова попасть в ритм. Через минуту Сигизмунд показал большой палец. А это значит что? У нас получалось именно то, что нужно. А значит, представление продолжается. «Не стесняйтесь, подходите ближе. Дарим всем радость», — пропела я и даже не покраснела от смущения. Во-первых, Ши не смущаются. Во-вторых, чем больше людей будут радоваться, тем больше силы мы накопим. В-третьих, Евгений ни разу не сфальшивил, а это дорогого стоило. Даром, что я никогда не любила и не умела играть веселые песни, но гармонию-то я читала отлично. Тут песня внезапно закончилась, и нас наградили аплодисментами. Евгений вопросительно посмотрел на меня, мол, еще? Я кивнула, рассеянно наблюдая, как через толпу пассажиров движутся два работника авиакомпании. Должно быть, именно к нашему гейту. Я положила руку поэту на плечо и чуть слышно шепнула ему. «Песню покороче». «Понял», — отозвался он. Замер на мгновение, прикусив бочок флейты, а потом рассмеялся и громко объявил. «А теперь песня про мастерство дзена и ударные инструменты». Быстро просвистел короткое вступление, а потом таким голосом, как будто только что выиграл миллион в лотерею, ну или получил благословение от всего благого двора, запел, выстукивая ритм синхронно со мной. Он исполнял так зажигательно, что я поймала себя на том, что через несколько секунд уже притопывала и пританцовывала. И когда объявили посадку на наш рейс, просто махнула на это рукой. Тем более, что объявление все равно было еле слышно. «По барабану, бум-бум, по барабану, бум-бум, по барабану, бум-бум, пум-пурум, пуру-рум, пуру-рум». Кажется, нам подпевал каждый второй в зоне посадки. Постукивал подошвами ботинок по полу, хлопал в ладоши и улыбался. А Сигизмунд сиял, как золотая статуя Бастет, и творил какую-то сложную, выверенную магию без магии. Перебирал руками в воздухе, словно находил в нем отдельные нити, песни и плел из них средства для пробуждения непутевой чайки. И я даже поверила, что нам и вправду по барабану все неприятности. А потом песня закончилась, и электронный голос объявил: Идет посадка на рейс авиакомпании «Северсталь» в Кировск у гейта номер 9. Просим пассажиров поспешить, до окончания посадки осталось 5 минут. «Можно теперь что-нибудь исключительно героическое и еще более короткое?» — пихнула я Евгения в бок. Он в ответ ткнул меня пальцем в плечо, вот ведь наглец, и сообщил. «Конечно!» Скользнув в сторону, позаимствовал у мужичка в свитере крупной вязки в августе, в свитере, гитару, выпутал ее из тканевого чехла и запел некое странное творение на смеси испанского и русского языка. Общий смысл его сводился к тому, что сначала Евгения на этой земле никто не ожидал, хотя он и пришел, а потом он всех закопает. Или что-то вроде того. Под нее было очень легко выстукивать ритм, но что тут такого духоподъемного и веселого я, в компании с большей частью пассажиров, не понимала. Ровно до того момента, как вокруг нас самозародились люди отчетливо бардовского вида, а потом и не бардовского тоже, с эйфорией в глазах. А моя сумка под сиденьем приподнялась и отчетливо заплясала. Кажется, фея абсента не устояла перед вайбами фестиваля авторской песни. Один бородач даже потянул меня за штанину и спросил громким шепотом: «Вы что, тоже с физфака МГУ? Я вот в 75-м заканчивал!» Но не успела я ответить, как нас перебили. «Внимание пассажиров! Морж Сигизмунд, Морозов Евгений, Шин Алла. Посадка на ваш рейс заканчивается. Пройдите к 9-му гейту. Повторяем. Внимание пассажиров!» «Бежим!» — хором сказали мы с Евгением друг другу. После чего поэт отбросил гитару красивым жестом. Бедная гитара. Кажется, ей очень повезло, что поблизости оказался ловкий бородач с хорошей реакцией. Засунул флейту за пояс, торжественно поклонился зрителям, прижав ладонь к сердцу, а потом схватил свой рюкзак. Интересно, кстати, сколько он весил вообще с друзой-то кварца внутри. Внезапно подхватил мою сумку с феей и спросил: «А где Сигизмунд?» Хороший вопрос, потому что на расстоянии прямой видимости Сигизмунда не наблюдалось. «Не знаю». Я пожала плечами, потянулась на всякий случай к Сигизмундовой сумке, как вдруг Евгений подхватил и ее тоже. В результате, став похожим на ежа-переселенца, который собрал в поездку все нажитое непосильным трудом, но почему-то обвешался с ног до головы ручной кладью, вместо того, чтобы упаковать вещи в нормальный большой чемодан, развернулся и довольно резво побежал к 9-му гейту. Да, кажется, я явно недооценила физическое состояние современных поэтов. Возможно, в этом веке они не травили друг друга мышьяком, а вместо этого тайно посещали спортклубы по абонементу «Только для возвышенных персон». В итоге до гейта Евгений добежал первым. Я, тяжело дыша, протянула паспорт. «Сигизмунд», — выдохнула я. «Морж который, он тоже с нами, уже бежит, вон там». И неопределенно махнула рукой. «Уже прошел досмотр», — веско добавил Евгений. «Заканчиваем уже», — хмуро сказал представитель авиакомпании. «Посадочный, пожалуйста». «Но, Сигизмунд, мы закрываем гейт». «Войдите в положение». Несмотря на сумки и рюкзак, Евгений проявил чудеса ловкости и буквально обтек стойку, оказавшись рядом с милой девушкой, которая считала корешки посадочных, и сделал брови домиков, состроив такое умильное выражение лица, что самому мимимишному котику в мире и не снилось. «У человека сердце». «Что сердце?» «Прихватило». «Тогда мы тем более не допустим его к полету». «Мы думали, это любовь», — присоединилась я к разговору. А оказалось, межрёберная невралгия. «Он уже выпил таблетку, честно-честно», — добавил Евгений. «И ковыляет. Быстро ковыляет. Но там мокрый пол. Его только что вымыли, ну и...» «Что и?» — наконец решился нас прервать представитель авиакомпании. «Вы пробовали скользить по полу с невралгией?» — очень натурально ужаснулся Евгений. «Угу», — подхватила я. «Когда и пол с невралгией, и пассажир». «Какой пол? Какая невралгия? Какой пассажир?» «Я!» Сигизмунд так страшно прорычал у меня из-за спины, что я подскочила в высоту на полметра, не меньше. «Алла, помоги, пожалуйста. Достань паспорт из кармана». Обернувшись, я обнаружила, что Сигизмунд со страдающим лицом скособочился и крепко держится за ребра обеими руками. «Вам точно не нужна по...» «Не нужна», — отрезал Евгений. «Если что, я врач». Главное, чтобы на борту никто рожать не вздумал или сознание терять. Почти беззвучно пробормотала я, глядя, как от наших посадочных отрывают корешки. Успели. В последний момент успели. Мы спустились на поле, влезли в автобус, собрали добрые взгляды всех остальных пассажиров и покатили куда-то вдаль. Всю дорогу Сигизмунд продолжал страдальчески морщиться, а когда через несколько минут в окне показался маленький суперджет, раскашлялся, разохался и уселся прямо на пол. «Эй!» — потрясла я его за плечо. «Все в порядке?» Сигизмунд не удостоил меня ответом. Только громко икнул и, чуть раздвинув пальцы, сведенных на боку рук, продемонстрировал мне желтый клюв и любопытный, но при этом очень сонный чаечий глаз. «Хорошо, что у тебя ладони большие», — прошептала я. «И пресс плохой», — добавил Евгений, мнение которого никто не спрашивал. «В живот с хорошей мускулатурой вдавить и спрятать птицу не получилось бы». Сигизмунд посмотрел на него убийственным взглядом и изрек: «Сгинь». «Куда?» — поинтересовался поэт. «Куда-нибудь нахрен к выходу из автобуса». «Шаг с неба в брюхо железной птицы», — наставительно заметил Евгений, действительно напоминает акт смерти. И, сложив руки на груди, отвернулся. Сразу после посадки в самолет я ухватила Сигизмунда за локоть и запихнула его в крошечную туалетную кабинку вместе с сумкой, чтобы произвел акт переселения чайки в нужное место, пока бортпроводники не заметили неладное. Благо, что наши места были в последнем ряду, и не пришлось идти через весь салон. Мне досталось сиденье рядом с Евгением. Я уже предвкушала самый поэтический полет в жизни, даром, что их у меня было немного, и самый длинный. Потому что во время путешествий на Кубу и в Перу я спала. А тут не сомневалась, что культурная программа будет слишком богатой, чтобы тратить время на какой-то пошлый отдых для организма. Но попытаться все же стоило. Сигизмунд же сидел через проход. Соседи ему досталась кудрявая, сухонькая женщина, на вид типичная питерская интеллигенция в пятом поколении, очки на цепочке, шпильки в волосах, клатч на коленях и томик Тургенева в кармане на спинке впереди стоящего кресла. Я тут же попыталась поменяться с ней местами, справедливо решив, что с господином-поэтом у них найдется масса общих тем для разговора. Но пассажирка тут же возмутилась, сообщила, что сама зарегистрировалась на конкретное место и никому не намерена его уступать. Ладно, все. Я пристегнулась, сложила руки на груди и сделала вид, что мгновенно заснула. Сладко и неотвратимо до прилета в аэропорт с геопоэтическим названием «Апатиты». Однако уже через минуту после того, как мы оторвались от земли, произошло сразу несколько вещей. С полки наверху, куда мы засунули сумку с Карлом, донесся громкий дребезжащий звук. Если не знать, что это такое, можно было заподозрить вибрацию и неполадки в креплении полки. Если же знать, где искать, обнаружить вдохновенно храпящую чайку. Не успела я подумать, как справляться с возникшей проблемой, как Сигизмунд сказал. «Ох». Я перевела на него взгляд и вмиг поняла, что вопрос храпящего пернатого уходит на второй план. На лбу у его котейшества выступили капли пота, лицо подозрительно побледнело, а в пальцах он сжимал только что отломанный кусок откидного столика. Я протянула руку и тронула Сигизмунда за плечо. «Тебе страшно?» «Да», — чуть слышно признался Сигизмунд, с трудом разлепив губы. «Как оказалось, еще долго?» «Раз 80 постолько же», — сочувственно прошептала я. «Ох...» протянул Сигизмунд. «Что такое?» — перегнулся через меня Евгений. «Тошнит? У меня был приятель, его всегда тошнило при взлете и посадке, и...» И тут я поняла, что притвориться спящей категорически не удастся, не говоря уже о том, чтобы по-настоящему поспать. Если я сейчас не приму огонь внимания поэта на себя, полет мог бы завершиться воистину трагически. «Скажи, а ты часто летаешь этим маршрутом?» — мило спросила я и для верности коснулась локтя Евгения. «Можешь сказать, что это за речка там, внизу?» По правде сказать, речка меня мало волновала. Так же, как и деревни, и лесополосы, и автомагистрали, а потом кучевые облака, и перистые, и прихотливая игра света на крыле самолета. Зато Евгений, рассказывая про все это, не обращал ни малейшего внимания на его котейшество, который смотрел в одну точку, стоически принимая неожиданную поддержку от соседки. «Хотите водички?» — «Знаете, мне корвалол помогает, хотите, поделюсь?» «Обязательно следует обтереть лоб влажной салфеткой. Скажите, а вы пытались прорабатывать этот страх с психологом? Кстати, меня Ираидой зовут, а вас?» «Когда у такого красивого мужчины есть простые человеческие слабости, это так мило. Нет, это просто завораживает». «Так, я правильно расслышала?» Интеллигентная кудрявая соседка откровенно клеила Сигизмунда, который, к сожалению, никак не мог оценить свой первый выстрел из лука Амура в сердце смертной женщины, потому что явно был занят размышлениями о вечном, а еще через каждые 5 минут вставал, открывал полку и поправлял сумку ударом кулака. После этого вибрация птичий храп прекращалась. На следующие 5-6 минут. Так мы и летели. А когда самолет уже заходил на посадку, Евгений вдруг хлопнул себя по лбу и просиял. «Алла! Алла! Я только сейчас понял, зачем ты попросила меня поучаствовать в перформансе!» «Да?» — скептически спросила я, уж точно не ожидая правильного ответа про пробуждение незнамо где заснувшей чайки. «Да!» — кивнул поэт. «Это же первое условие нашего квеста! Когда одна палочка и 8 косточек победят непреодолимые обстоятельства, вот палочка!» — он торжественно воздел дудку. «А вот косточки!» — и ткнул пальцем в подвеску на бубне, который не влез в сумку и пришлось всю дорогу держать его на коленях. «Их как раз 8! Только обстоятельства я пока не интерпретировал». В этот момент шасси коснулись взлетной полосы, и голос в динамиках прохрипел: «Добро пожаловать в аэропорт города Апатиты». «Я думал, мы летим в Кировск», — прошептал Сигизмунд, который за полет, кажется, потерял 5 килограммов и все оттенки настроения, кроме серьезного. «В нем нет аэропорта», — тут же сообщил Евгений. «А я-то думал, что все участники группы разбираются в географии и предстоящей логистике». «Сгинь», — подумала я, но вежливо промолчала. Просто сил говорить уже не было никаких. А ведь наш квест еще только начался.